сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Дунькин полк. До октября 41 года мир не знал женщин-авиаторов, принимавших участие в боевых действиях. Поэтому самым известным женским подразделением в мировой истории является 46-й гвардейский полк, ласково прозванный Дунькиным полком. У асов Люфтваффе ночные ласточки вначале вызывали презрительный смех, так как девушки летали на фанерных У-2 и По-2, которых не составляло труда сбить. Однако советские амазонки быстро сумели доказать, чего они стоят, и презрение фашистов сменилось прозвищем «ночные ведьмы». Немцы боялись девушек и наделяли их сверхъестественными способностями, не понимая, как можно летать на столь примитивных аппаратах. На самолете не было бомбового отсека, бомбы привешивались прямо под плоскостью самолета. Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 килограмм. За ночь 46-й гвардейский женский полк совершал от 8 вылетов, а в долгие зимние вечера их число увеличивалось вдвое. Механики полка тоже были женщинами. За считанные часы они латали пробитые и обгоревшие части фанерных этажерок. И воительницы вновь отправлялись на задание. Командиром Дунькиного полка являлась опытная летчица Евдокия Давыдовна Бершанская. Под ее началом было свыше 30 ночных бомбардировщиков. Боевое крещение полка состоялось в июне 42 года. Ночные налеты на передний край, штабы и коммуникации противника имели закономерный успех. С августа по декабрь 42 года Дунькин полк оборонял Владикавказ, а позже «Валькирий» перебросили на «Голубую линию» для поддержки наступательных операций советской армии на Кубани. Именно здесь весной 43-го в бескомпромиссных схватках с асами Геринга решалась судьба господства в воздухе. В ночь на 22 апреля 43-го года Дунькин полк бомбил скопление техники и живой силы противника в районе Новороссийска. Ночь была лунная, светлая. По два замкомандира эскадрильи Евдокии Насаль со штурманом Ириной Кашириной вышел точно на цель. После сброса бомб навстречу самолету с земли протянулись нити трассирующих пуль. Командир взяла курс на свою территорию, совершая противозенитный маневр. Нисходящие воздушные потоки прижимали машину к горам, высота быстро падала. Вдруг на развороте над ними пронесся ночной истребитель противника. Блеснула вспышка, и в кабине кукурузника вспыхнул огненный шар. На какое-то мгновение Каширину ослепило, но уже через секунду она увидела, что голова Евдокии Насаль склонилась на плечо. Самолет начал крениться, быстро терял скорость. Штурман Каширина взялась за управление, но сразу поняла, что педали зажаты сползающим с сиденья телом Евдокии. Тогда Ирина одной рукой попыталась удержать на сиденье безжизненное тело подруги, а другой взялась за управление. Самолет продолжал падать. Неимоверным усилием ей удалось вблизи земли вывести машину в горизонтальное положение, а затем снова набрать высоту. После этого Каширина развернула По-2 курсом на аэродром. У нее онемели руки. Вести самолет становилось все труднее. Вскоре раздался треск. Это опять с земли били зенитки. Появились пробоины в фюзеляже, на стабилизаторе и в плоскостях. Мертвое тело Насаль продолжало нажимать на управление, заклинивало его, поэтому весь путь Кашириной пришлось вести самолет одной рукой. Другой она поддерживала тело подруги. Болтанка в воздухе отнимала последние силы. Над своим аэродромом штурман долго кружила, не решаясь приземлиться. а потом собралась и совершила посадку, свою первую самостоятельную посадку в ночных условиях. Она сумела посадить израненный самолет без навыков управления машиной. За этот бой штурман Ирина Каширина была награждена орденом Красного Знамени. Гвардии младшему лейтенанту Евдокии Ивановне Насаль было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Боевой путь Дунькиного полка сложился непростым, но славным. Девчата прикрывали высадку десанта на Таманский полуостров. Полк привлекался к действиям по прорыву обороны фашистов под Керчью, в освобождении Севастополя и Крыма. В 1944 году женский авиационный был переброшен на территорию оккупированной Польши. А с началом 1945-го девушек определяют в Восточную Пруссию, где ночные ведьмы на По-2 продолжают громить врага. За всю войну полк совершил свыше 23 тысяч боевых вылетов. И 23 его отважные летчицы были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня в мире существуют примеры, когда на стражу неба становятся женщины. В ВВС, США, Израиле и ряда других стран есть женщины-пилоты, в том числе и истребительной авиации. В российских ВВС также может быть сформирован летный женский полк по примеру авиачастей времен Великой Отечественной войны. Главком военно-воздушных сил страны генерал армии Владимир Михайлов считает, что у нас много девушек, которые прекрасно пилотируют самолеты. Можно создать авиачасть или авиасоединение, по примеру ночных ведьм времен Великой Отечественной войны. Если они творят такие чудеса по фигурам высшего пилотажа, то смогут летать и на современных реактивных самолетах, отметил Михайлов. После войны на встречу ветеранов 46-го гвардейского приезжал испанский корреспондент и прямо спрашивал: «Почему вы пошли на фронт? Ведь не обязаны были. Кого вы пошли защищать? Сталина?» Девушки не удивились. «Мы воевали за наших людей. За всю Россию. Мечтали о любви, о красивой жизни, о хорошей профессии. Мы не могли сидеть в тылу и ждать, когда закончится война. Мы, как могли, приближали победу». Сильные духом.